Станцы. Мне любить до могилы Творцом суждено, но по воле того же Творца все, что любит меня, то погибнуть должно. Иль, как я же, страдать до конца. Моя воля надеждам противна моим. Я люблю и страшусь быть взаимно любим. На пустынной скале незабудка весной одна без подруг расцвела. И ударила буря, и дождь проливной, и как прежде недвижна скала. Но красивый цветок уж на ней не блестит, он ветром надломлен и градом убит. Так точно и я под ударом судьбы, как утес неподвижен стою, но ни мысли никто перенесть сей борьбы, если руку пожмет он мою. Я не чувств, но поступков своих властелин. Я несчастлив пусть буду, несчастлив один.